Глава 23. «Слави!» — позвала я мальчика, имя которого внезапно всплыло в голове. «Мамочка!» — он кинулся ко мне. «Я опять сбежал к тебе!» — с гордостью проговорил мой сын из будущего. Его глаза горели от восторга и радости, что юному принцу удалась небольшая шалость. Я прижала ребенка к себе, не в силах отпустить его. Сердце защемило при мысли о том, что это лишь возможный вариант будущего. Как же хотелось, чтобы такой малыш был у меня уже сейчас. «Ма, ты почему плачешь?» — заволновался Славиан Джеймс Луинский. «Я знаю, что обещал без разрешения не сбегать от нянюшки, но я хотел увидеть тебя», — добавил он, вытирая пухлыми ручками мои мокрые от слез щеки. «Все хорошо, милый, просто мама рада тебя видеть». Я поцеловала сынишку в висок. «Но мы же утром виделись», — удивленно спросил мальчик. «Обещаю, больше не сбегу. Ты только не плачь, хорошо?» «Договорились». С грустной улыбкой кивнула я, замечая, что на балкон тихонько вышла няня принца. «Ваше Величество, простите меня!» Она упала на пол и склонила голову. «Я вновь не уследила за его высочеством». «Встаньте, Мария», — приказала, спускаясь с рук сына. «Славиан, это наука для тебя». «За все твои проказы отвечает мисс Тьерт. Скажи мне, как ее наказать?» «Наказать?» — вздрогнул мальчик, шокированно смотря на меня. «За все нужно платить, и за свои шалости также. Я очень рада видеть тебя, но можно было просто попросить няню и прийти вместе с ней. С тобой могло что-то случиться». «Но папа говорит, что наш замок самый защищенный в мире», — повторил слова отца ребенок. «И все же это не повод сбегать от Марии», — серьезно проговорила я. — Так скажи, как мне наказать твою няню? Я старалась не смотреть на бледную и трясущуюся от страха девушку. — Никак! — резко выпалил кронпринц Луинии. — Я виноват, меня и нужно наказать! — воскликнул он и тут же встал перед няней. — Ты молодец, Слави! — мягко улыбнулась я сыну. — Уверена, что из тебя вырастет настоящий мужчина. — Я буду как папа! — воскликнул мальчик. «Мистерт, не волнуйтесь, я не дам вас в обиду», — заявил принц, подражая своему венценосному отцу. «И обещаю больше не сбегать от вас». «Думаю, ты все понял, Славиан», — с гордостью проговорила я. «Мария, идите пока к себе, умойтесь, перекусите спокойно. Часа два принц побудет со мной. Я пришлю за вами, не волнуйтесь», — добавила вновь побледневшей девушке. «Наказывать вас мы не будем». А вот с этим маленьким шалуном нужно что-то делать. «Мам!» — протянул мальчик. «Мы поговорим с твоим отцом. Видимо, пришло время занять тебя учебой. Тогда и времени на шалости будет меньше». «Правда? Значит, я уже взрослый?» — запрыгал от радости мой 4-летний сын. «Конечно. Разве может быть иначе?» — ответила я, расплываясь в улыбке и глядя на довольного принца. Наследник престола опять залез ко мне на колени. «Ма, ты только не забудь поговорить с папой про учебу. Хочу скорее выучиться и стать большим и умным, как папа», — шептал сынишка, прижимаясь ко мне. «Обязательно, Славе», — пообещала я, вдыхая такой желанный для меня запах моего собственного сына, пусть и нерожденного еще. «Разве это не счастье? Знать, что когда-нибудь, возможно, у меня будет такой замечательный сын, мой маленький шалун, который хочет быть взрослым». «Второй этап пройден», — услышала я голос дракона. «Могу дать тебе, Криси, еще пару минут, не больше». «Спасибо и за это. Славиан, как же я тебя люблю», — прошептала я, прижимая к себе сынишку. «Я тебя, мамочка», — тихо произнес он, обнимая меня за шею и целуя в щеку. «Ты, главное, верь и знай, я жду тебя, тебя и папу. Ты точно знаешь, о ком я говорю», — совсем по-взрослому добавил мальчик. «Я выбрал тебя мамой, другой мне не нужно. Люблю тебя, мамочка, и жду». Я уже с трудом слышала слова своего будущего сына. Как бы ни хотелось мне остаться в этом иллюзорном мире, но пора было возвращаться в реальность. Только сейчас у меня были силы и уверенность в том, что будущее может стать прекрасным. Будущее, где есть я, мой любимый король и наш маленький сын. Перерыв между испытаниями длился уже неделю. Видимо, нам дали отдохнуть, Только для меня встречи с лордами в масках были слишком неприятными часами. С принцем Мартином я ужинала трижды и четыре раза завтракала. Эти ежедневные свидания с его высочеством выводили меня из себя. «Расскажите о себе», — попросил он как-то. «Но ваше сиятельство, это запрещено». Я сделала вид, что не понимаю, о чем говорит лорд. «Не смешите, вы с подругами наверняка уже нашли способ обходить этот запрет», — заявил принц, хитро смотря на меня. «Я не прошу называть ваше родовое имя, леди Крис, лишь то, чем вы занимались до отбора и что вас больше всего интересовало». «Извините, но и тут много подводных камней. Можно случайно выдать информацию, которую нельзя произносить». Я сопротивлялась, не желая рассказывать о себе. «И все же я настаиваю, леди», — почти приказал принц Мартин, сверля меня сердитым взглядом. «Хорошо», — медленно проговорила я, с трудом скрывая злость от вынужденного общения с неприятным человеком. «Жила до отбора в провинции, довольно обособленно. Рядом с поместьем отца был небольшой городок». Почти не солгала. «Чем вы увлекались?» — поинтересовался Мартин. «Прогулками верхом на лошади». Опять почти правда, только это было не пустое времяпровождение. Я ездила в деревушки и села проверять, как живут люди в графстве. Обожала засиживаться допоздна с интересной книгой. «Читали любовные романы?» — с превосходством спросил он. «И их, конечно», — мило улыбнулась я, пряча за улыбкой правду. За эти годы я успела изучить почти всю закрытую библиотеку Кроудхолла. На обычные развлекательные книги жалела времени, словно догадывалась, что скоро мне придется уехать от такого кладезя знаний. Как же я устала от этих встреч. Другие лорды почти не приглашали меня, видимо, из-за того, что мной заинтересовался принц. Конечно, я не горела желанием трапезничать ни с кем из них, только и его высочество я бы не хотела видеть столь часто. Было и то, что меня огорчало. Вернее, тот, с кем я хотела бы видеться каждый день, и не по разу. Но Дерек так и не пригласил меня. Он продолжал издали наблюдать за мной, гневно хмуря брови, будто обвиняя в ежедневных встречах с его сыном. Вчера еле сдержалась. Так хотелось подойти к ветру и высказать все, что думаю о его поведении. Может быть, мой взгляд повлиял на истинного, но сегодня меня пригласил на ужин именно он. Его Величество Дерек Константин Луинский. Увидев его рядом с накрытым столом, я на мгновение застыла столбом и тут же присела в реверансе, опустив голову, чтобы он не увидел моих радостных глаз. «Встаньте, леди Крис», — попросил он, издалека пронизывая меня взглядом. «Ваше...» — я резко замолчала, не зная, как обращаться к королю. «Не могу же я показать, что знаю, кто скрывается под маской». «Пусть будет ваша светлость», — помог мне с обращением Дерек. «Ваша светлость, благодарю за честь отобедать с вами», — проговорила украдкой, глядя на любимого. Большой, крепкого телосложения, мощные плечи и руки, в которых так хотелось спрятаться от всех и вся. Короткие, почти черные пряди волос откинуты назад. Строгие голубые глаза не пропускали ни одного моего движения. Широкое лицо, прямой нос и полные губы. Все это я видела очень отчетливо. Магическая маска не стала для меня преградой. «Присаживайтесь, леди», — предложил он, отодвигая стул и помогая мне сесть. «Спасибо», — хрипло произнесла я, пытаясь взять себя в руки. От близкого присутствия ветра мое бедное сердце застучало сильнее. Я почти чувствовала тепло его тела, мощную энергетику, сбивающую с ног. Как же хотелось прижаться к любимому, сказать, что я именно так, кто снился ему несколько лет подряд. Но я степенно села на стул, положила на колени салфетку и вопросительно посмотрела на короля, который так и стоял рядом, с удивлением рассматривая меня, как будто только что увидел. «Давайте поедим, иначе все остынет», — тихо проговорил Дерек. Казалось, он с трудом подбирает слова. Я лишь кивнула в ответ, не замечая, как невидимые слуги накладывают в наши тарелки восхитительно пахнущую форель с запеченными в соусе овощами. «Очень вкусно», — прошептала я, попробовав кусочек рыбы. «Это одно из моих любимых блюд», — с улыбкой признался ветер, который интересовался больше мной, нежели накрытым к ужину столом. «Хотя в вашем обществе, леди Крис, ни о чем не могу думать, только о вас. Признавайтесь, вы колдунья?» — лукаво усмехнулся он. «Всего лишь магичка», — ответила улыбкой собеседнику. «Давайте все же поедим. Не хочу оскорблять поваров, приготовивших это великолепное блюдо». «Согласен», — кивнул король, приступая к форели. Несколько минут мы молчали, просто глядя друг на друга. Для меня этот ужин стал неожиданным подарком в череде неприятных дней. «Позвольте пригласить вас на прогулку», — произнес Дерек, как только мы все съели и выпили по чашке чая. «Это было бы прекрасной идеей», — ответила я, вкладывая руку в ладонь любимого. Забыв обо всем, я наслаждалась теплым вечером и обществом желанного мужчины. Не думая ни о чем, не думая про принца Мартина и его отбор, мы гуляли по тропинкам, изредка замечая уединившиеся парочки. Что они делали и как долго, я не видела, потому что была полностью поглощена обществом истинного. Меня наполняло лишь ощущение безграничного счастья от простой беседы с любимым. О чем мы говорили, наверное, не вспомню потом. Я лишь слушала и слушала бархатистый голос истинного.